Был чудный майский день в Москве, кресты церквей сверкали, велись касатки под окном и звонко щебетали. Я под окном сидел влюблен, душой и юн, и болен, как пчелы звуки вдалеке жужжали с колоколен. Вдруг звуки стройно, как орган, запели в отдаленье. Невольно дрогнула душа при этом стройном пенье. И шел, и рос поющий хор, и непонятной силой в душе сливался лик небес с безмолвною могилой. И шел, и рос поющий хор, и черную грядою тянулся набожно народ с открытой головою. И миновал поющий хор, его я минул взором, и гробик розовый прошел за громогласным хором. Струился теплый ветерок, покровы колыхая, и мне казалось, что душа парила молодая. Весенний блеск, весенний шум, молитвы стройные звуки, все тихим веяло крылом над грустью разлуки. За гробом шла, шатаясь мать, надгробное рыданье. Но мне казалось, что легко и самое страданье. 1857 год.